Пробел в образовании, однако. Зачем, зачем? Приспичит Хайку. Он сам разберется, для чего оно ему нужно, то ведро. Семен хмыкнул, покачал головой, но говорить ничего не стал. И так все понял. Семен! Негромко сказал Хайк. Будь осторожен, не доверяй этому проходимцу. Сдается мне, что он не из тех, кто держит свое слово. Черепаховый боец пожал Семену руку и уже совсем тихо добавил. Моя сумка у Оли, там же шар предсказаний. Думаю, она через него сама нас найдет, тебя или меня. Поэтому не отвлекайся излишне на поиски Оли, хорошо? Мне очень не нравится сидеть тут. Признался Хайк. Скучно. Эй, демоны, хватит шушукаться. Требовательно крикнул Падайло. Обустроили пенту храму, и хватит. За работу пробраться. Уговор дороже денег. Семен, надо бы тебе переодеться, а то будешь внимание привлекать в своей демонской одежке. Но где ж нормальные шмотки взять-то? Вот незадача. Семен повернулся к Падайле, внимательно глядел его и превратил свою рубашку и шорты в нечто подобное тому, что было на владельце пентаграммы. Только не такое грязное и драное. Как ни странно, но мгновенная смена одежды Семена потрясла мага Падайлу куда сильнее, нежели появление в колдовской звезде дивана и продуктов. «Ох ты, ловкач!» – восхитился Падайло. «Ох и пройдоха! Умелец! Лихо ты! Ох, как лихо! Мда, быть демоном – это здорово! Готовься, Семен, сейчас выпускать тебя буду!» Падайло запустил руку под свитер на животе, вытащил оттуда потертую книжку и, полистав страницы, отыскал нужную. Подсвечивая факелом, маг произнес непонятную фразу, ткнул пальцем в сторону Семена. Бирюзовая стена перед Семеном покрылась мелкой рябью. Фиолетовые молнии, как потревоженные змеи, поползли в разные стороны, собрались у стыков с другими стенами, выжидающие, готовые в любой момент вернуться на место. «Иди прямо!» — указал Падайло. «Уже можно! Дозволяю! Хе-хе!» Семен прошел сквозь бирюзовую плоскость, на миг ощутив головокружение и жар во всем теле. Но неприятные ощущения сразу же пропали, едва он оставил магическую стенку за спиной. «Эй, демон!» Падайло отсалютовал Хайку факелом. «Бывай! Лопай консервы и молись за удачу своего друга! Тьфу! Демоны ж никогда не молятся! Я и забыл! Короче, желаю ему удачи изо всех сил!» Маг развернулся и потопал к выходу из зала. Семен махнул рукой Хайку и пошел следом за Падайлой. За дверью начинался коридор лестницы, ведущий вверх, к дневному свету. Падайло погасил факел и воткнул его в кольцо на стене. Поднявшись по ступенькам, Семен очутился под открытым небом. Вокруг были сплошные развалины. Даже не развалины, а высоченные груды из кирпичей, поломанного шифера, расколотых на куски мраморных плит и битых статуй с торчащими из мусора, культяпками рук-ног. Плоская крыша подвала, из которого они только что вышли, поднималась над землей где-то на метр и тоже была завалена разнообразным строительным ломом. То, что Семен принял за окна, оказалось пробоинами, скорее всего, от снарядов. Серое небо, затянутое ровной облачной пеленой, напоминало осеннее, дождевое. Но, судя по жаре, вряд ли здесь действительно стояла осень. Зеленая трава, росшая на чистых участках земли, и редкие покрытые пыльной листвой кустики не походили на осенние, увядающие. Да, в этом мире было лето. «Место называется гиблым», – Падайло заметил интерес Семена и истолковал его по-своему. «Правильные граждане сюда не ходят, потому можешь не беспокоиться. Твоего бородатого демона никто не увидит и не потревожит, и не освободит». Мак уверенно пошел по еле заметной тропинке между кучами мусора. Не оглядываясь, пошел. Знал, что Семен нападать на него не станет. «Все же Сема должен тебе сказать», — с насмешкой в голосе сообщил Мар, «что наш самонадеянный проводник полный невежа и дурак. Потому невежа, что, имея некую магическую книгу, не может самостоятельно решить свою проблему и вызывает для этого демона. А дурак потому, что в демонов верит и в дружбу между ними, надо же. Согласно множеству легенд, которые я слыхал, дружбу демонов не бывает никогда. Любой из них с удовольствием перегрызет глотку другому, тому, кто попытается набиться ему в сотоварищи. И объединяются демоны лишь в случае крупных боевых действий или несомненной личной выгоды. на предмет капитально пограбить и помародерствовать. Если бы наш Маголох вызвал парочку настоящих крутых демонов, то сейчас бы ему настал полный каюк с отрыванием головы, выпусканием кишок и прочими маленькими смертными прелестями. О, крутые демоны-убийцы! Общение с ними пропитано добротой и гармонией, несомненно. Мар зашелся в злорадном хохоте. «Куда мы идем?» Семен нагнал Подайло. «Далеко еще?» «Не, недалече». Мак Подайло указал рукой вдаль. «Вон труба драконья торчит, а моя хатка под ней. Я уже год живу в гиблом месте, знаю его вдоль и поперек». Подайло замедлил шаг, обернулся к Семену. «Отшельник, я понял? Когда книжица ко мне попала, сразу от людей ушел». Семену очень хотелось спросить про ту книжицу, откуда она и как досталась мусорному отшельнику, но он решил не торопить события. «А почему драконья труба?» Семен посмотрел в указанном направлении. За дальней грудой кирпичей торчала, опасно наклонясь, черная колонна. «Местное название, да?» «Почему ж название?» Подайло говорил, не оборачиваясь. «Драконья труба, она и есть драконья. Когда случилась война, много-много лет тому назад, еще при моем прапрадеде, прирученные драконы из таких труб чугунными ядрами в укрепление плевали, насквозь стены прошибало. Видать, оброню сгоряча один из драконов трубу с высоты, или прибили его, откуда ж я знаю. Здесь драконьих костей видимо-невидимо. Если под обломками покопаться, много чего интересного найти можно. Опасного и непонятного. Один тип хотел чего-то в земле искать». Подайло постучал себя по книжке на животе. «Вот доискался». Хохотнул непонятно чему и умолк. Хатка Подайлы, кривобокая, грязная, собранная из не весь какого хлама, выглядела настолько убого, что Семену не то что входить в нее, рядом стоять и то не хотелось. Впрочем, заходить в домик не пришлось. Подайло отворил дверь, коротко ругнулся, пнул ногой что-то, лежавшее на пороге, и захлопнул дверь с такой силой, что самодельная хатка заходила ходуном, за малым чуть не развалилась. «Посиделки в доме отменяются», — хмуро сказал Подайло. «Нажрали скоты, в мое отсутствие окончательно, в повалку лежат, не пройти, не продохнуть». «Кто лежит?» — с невинным видом поинтересовался Семен. «Тоже отшельники?» «Вроде того». Недовольно пробурчал маг Подайло. «Эх, а еще друзья называются. Я как сигнал получил, все бросил и к ловушке побежал. А эти мерзавцы, видать, заначку мою нашли. Целая канистра вина под кроватью лежала. Хорошего вина, на табаке настоянного. Мерзавцы!» Подайло с ненавистью погрозил кулаком своему домику. «Уже стану демоном, со всеми вами поквитаюсь. Каждому былые обидки припомню. Лично. Кого в порошок сотру, кого в дерьмо собачье обращу. Никого не пожалею». «Демоном?» Не веря своим ушам, переспросил Семен. «Я не ослышался?» «Не ослышался». Подайло расправил плечи, смерил изумленного Семена тяжелым взглядом и сказал, как отрубил, через губу, спесиво. «И не просто демоном, а князем демонов. Что там князем? Царем! А ты, вор, в этом мне поможешь! Охренеть можно!» Восторженно ахнул Мар. «Во, мужик дает! Молодец! Ух и молодец! Грамотное пожелание! Хотя все равно дурак!» Семен почесал в затылке. «Может, сразу диктатором? Чего мелочиться-то?» «Логично!» Великодушно согласился кандидат в верховный правитель демонов. «Одобряю! Можно и в диктаторы, я не против. Гулять-то гулять!»